Предание первое. Огонь. Мы помним пламя его. Жар тысяч порочных душ, изувеченных грехом, страшнее коего не видел белый свет. Мы помним дыхание его. Миазмы, порожденные внутренним страданием, завистью к брату, что способен проронить слезы. Он один таков. Оттуда и желание приравнять его к остальным, спустить с пьедестала, дабы утопить в жидком огне. Тот, кто дарил нам надежду, сгинул, позабыт народом, как простым, так и видным богам. А тот, кто внушал страх всем и каждому, продолжает жить. Мы помним околитов его, подчиненных бесчисленными обещаниями, оскверненных пламенем, испепелившим их человеческое естество. Мы помним жажду его, кровопролитие, оставленное в угле, просочившееся до самого края света, где нет места храбрым и высеченным в камне. Изображения, фрески и скульптуры его буквально кричат, что порочный огонь жив, и по сей день Янну Кору следит за нами и ждет своего часа. Когда неравнодушный оступится, а кающийся отвернется от облика покаяния своего. Мы помним ярость его, бушующий смерч, сорвавший лик бастиона Ауроса, солнце не устрашившийся, вызванный одним лишь пороком. Мы помним глаз его, сладкий, навевающий воспоминания о доме, давно утраченном, стертом временем неумолимым. Те песнопения сломили ни одного и ни тысячу, ибо все мы в глубине души желаем покоя. Сколько предателей было рождено и сколько увязло в земле? Мы знаем, но страшимся сказать. Голосу нашему никогда не достичь звучания того, что породило чудовищ среди тех, кто родился для борьбы с онами. Мы помним обещание его — вернуться в облике многообразном, сорвать ризы и показать нам истинное лицо зла, сокрытое, быть может, за улыбкой или скорбной печалью, что в глубине несет лишь фальшь. В тот час, когда ослабнет дух, когда отравленный падет на землю без дыхания, когда мечом отрубят голову Браан-Ву, совращенного любовью, мы все увидим лишь лукавый взор. И сгинет мир в тени его крыльев. Весми из Флодгера. Послание в века мы помним.